Детский круиз на Dream Chaser на борту яхты Dream Chaser царила атмосфера радости и ожидания. Яхта медленно покачивалась на спокойных волнах, а небо было чистым и голубым, когда капитан Алексей, его жена Александра и их маленький сын Максим собрались на палубе. У детей было много вопросов, и сегодня они отправлялись в свое первое морское приключение. Алексей был в шикарной капитанской форме. Белая рубашка с золотыми пуговицами, темно-синий пиджак с эмблемой, аккуратные брюки и блестящий капитанский головной убор. Александра также выглядела великолепно в своей форме, дополняя образ своего мужа. Даже на маленьком Максиме была детская капитанская форма, которая делала его похожим на настоящего морского капитана. Алексей и Александра решили организовать специальный детский круиз с образовательной программой для детей в возрасте от 10 до 15 лет. Вместе с командой, включая Евгения, Марину, Светлану, повара Ивана, врача Ивана и механика Сергея, а также Елену, которая передвигалась на костылях и была ответственна за фотографии, они планировали научить детей морскому делу, завязывать узлы, управлять парусами, разбираться в навигации, работать со снастями и даже изучать механические устройства в машинном отделении. «Дорогие наши юные моряки!» Начал Алексей, держа на руках Максима, который с любопытством смотрел вокруг. «Сегодня для вас начинается необычное путешествие. Мы с командой готовы показать вам все секреты морского дела, научить управлять кораблем, завязывать узлы, понимать ветер и воду. А главное, мы сделаем все, чтобы это путешествие стало незабываемым. Ура!» Закричали дети в ответ, улыбаясь и подпрыгивая от волнения. После приветственной речи всех пригласили за стол, украшенный множеством сладостей, приготовленных поваром Иваном. Иван с любовью и вниманием к деталям организовал настоящий пир для детей. На столе были пирожные, фруктовые салаты, блинчики с шоколадом и мороженое. «За наш круиз!» — провозгласил Алексей, разливая безалкогольное детское шампанское. «Пусть ваше путешествие будет сладким, как этот стол!» Дети радостно подняли бокалы, смеясь и чокаясь друг с другом. Больше всего им нравилось фотографироваться с капитанами, одетыми в капитанские формы. По очереди они становились рядом с Алексеем и Александрой, беря маленького Максимку в капитанской форме на руки и запечатлевая моменты на камеру. Путешествие проходило вдоль живописных островов до Индонезии, где команда организовала высадки, чтобы показать детям не только море, но и природу островов, их культурные и исторические достопримечательности. Весь процесс обучения превращался в захватывающее приключение, и дети с радостью учились новому. Каждый ребенок имел возможность постоять на вахте со всеми, кто держал вахту, и почувствовать себя капитаном, стоя за штурвалом. Лена, несмотря на все трудности, снимала на камеру каждого ребенка, когда они держали курс. Эти моменты стали для детей особенными, и они все вспоминали историю о 15-летнем капитане, который смог сделать невозможное. Алексей и Александра показывали детям, как управлять парусами и снастями. Алексей обучал их завязывать морские узлы, и дети с интересом повторяли за ним движения. «Узлы — это важная часть морского дела», — говорил Алексей, показывая беседочный узел. «Этот узел можно завязать и развязать в любой момент. Кто попробует?» «Я». Несколько голосов прозвучало одновременно, и дети начали активно тренироваться под его чутким руководством. Марина, опытная шкипер, провела детям урок по ориентированию по звездам и компасу, объясняя основы навигации. Евгений, старший помощник капитана, рассказал о безопасности на борту, а Алексей напомнил о важности пристегиваться при сильной качке. «Дети, будьте внимательны!» — командовал Алексей, показывая им, как правильно надевать спасательные жилеты. «Это ваша защита». Однако драматическая кульминация наступила, когда начался шторм. Ветер начал свистеть, а яхта заколебалась на волнах. «Всем в каюты! Срочно! Надеть спасательные жилеты! Марина, убирай паруса! Живее, быстрее!» — крикнул Алексей, стараясь сохранять спокойствие. Шторм налетел внезапно и с силой. Яхту бросало на волнах, дети с испуганными лицами прятались в каютах, а экипаж работал в бешеном ритме. один из 15-летних мальчиков, увлеченный своими задачами, не заметил, как ветер усилился и случайно упал за борт. Это мгновенно стало кошмаром для всей команды. «Человек за бортом!» — закричал Алексей. «Евгений, спасательный круг!» «Быстро!» Все работали слаженно, и, к счастью, вскоре мальчика удалось вытащить на борт. Алексей испытывал огромную ответственность не только как капитан, но и как отец, отвечающий за жизнь детей. Его самоуверенность на мгновение поколебалась, и он испугался за всю группу. Когда шторм стих и все наконец успокоилось, Алексей закрылся в своей каюте, чтобы справиться с нахлынувшими эмоциями. Он чувствовал, как на него навалилась тяжесть ответственности, и, оставшись один, не смог сдержать слез. Он вытирал глаза рукой, когда услышал стук в дверь. «Входите», — произнес Алексей, пытаясь скрыть свои чувства и вернуть себе контроль. Никита осторожно открыл дверь и вошел в каюту. Он замер на месте, увидев, как капитан быстро утирает слезы. Этот неожиданный момент заставил сердце Никиты сжаться. Ему казалось, что если даже капитан, который всегда был для него примером силы и уверенности, плачет, то он, Никита, стал причиной чего-то страшного. «Капитан», — тихо начал мальчик дрожащим голосом. «Простите меня. Это все из-за меня. Я виноват». Его глаза были полны вины и страха. «Я не пристегнулся. Я подвел вас. Простите». Алексей посмотрел на него, вытирая остатки слез. Ему стало больно видеть, как мальчик обвиняет себя. Алексей понял, что его собственные эмоции, которые он пытался скрыть, испугали Никиту. «Никита, это не твоя вина», — спокойно сказал Алексей, стараясь быть уверенным и сильным, как обычно. «Мы все могли ошибиться в такой ситуации. Главное, что ты в порядке». Но мальчик не мог успокоиться. Его глаза снова наполнились слезами, и он тихо повторял: «Простите меня». Алексей встал со стула и подошел к Никите. Он мягко положил руку ему на плечо. «Ты смелый, Никита», — тихо сказал Алексей. «И ты сделал все, что мог. Шторм — это всегда испытание для всех нас, даже для самых опытных моряков. Ты не подвел нас. Ты молодец». Никита, не выдержав, бросился к Алексею и обнял его. Алексей крепко прижал мальчика к себе, чувствуя, как все пережитые эмоции выходят наружу. Когда круиз подошел к концу, Алексей и экипаж устроили прощальную церемонию. Все дети собрались на палубе, а капитан, глядя на них, начал свою заключительную речь: «Дорогие друзья, этот круиз был для нас всех важным событием. Вы — настоящие моряки, которые прошли через испытания и научились многому. И я горжусь каждым из вас. Надеюсь, что этот опыт останется с вами на всю жизнь». Дети, сдерживая слезы, благодарили экипаж, а Никита, прощаясь с Алексеем, тихо прошептал: «Спасибо вам за все. Я никогда не забуду этот круиз». Алексей посмотрел на мальчика и улыбнулся: «Мы тоже, Никита. Мы тоже». Когда закончился круиз, у многих детей не удержались слезы, и они расплакались, обняв друг друга. Даже самые сентиментальные пытались скрыть свои эмоции, убегая в сторону, чтобы никто не увидел их слез. У всего экипажа тоже сжимало сердце, а Алексей и Александра не смогли сдержать слез от волнения, глядя на счастье и грусть детей. Елена, запечатлев все эти моменты на фотографии, понимала, насколько важны эти эмоции для каждого из них. Она обещала подарить детям флешку с фотографиями, чтобы каждый смог сохранить в памяти эти драгоценные моменты. Так завершилось это незабываемое путешествие, полное радости.